Глава 20. Юлия Никольская. Когда мы вошли в квартиру, меня буквально трясло от напряжения и неуверенности. Артем молчал всю дорогу, сосредоточенно смотря на дорогу и даже не пытаясь хоть как-то разбавить эту невыносимую тишину. Он не огрызался, не пытался поддеть меня едкой шуткой, как обычно, и от этого становилось еще страшнее. Я замерла в прихожей, прижимая к груди сумку, и смотрела, как он ставит мои вещи возле стены. Он не сказал ни слова, лишь бросил на меня странный задумчивый взгляд и прошел в гостевую спальню. Я осталась стоять, совершенно растерянная, не понимая, чего ждать дальше. Может, он вообще больше не хочет меня видеть, а я тут снова все порчу своим присутствием. Но не прошло и пары минут, как Артем снова вышел из комнаты, и сердце мое тут же ухнуло куда-то вниз, а дыхание сбилось напрочь. На нем были только джинсы, а его обнаженный торс притягивал взгляд так, что я даже дышать забывала. Каждая его мышца была четко очерчена, тело выглядело сильным и невероятно притягательным. Я с трудом отвела взгляд, стараясь не показывать, насколько он меня смущает. Но Артем даже не дал мне времени опомниться. Внезапно он шагнул ко мне, легко подхватил меня на плечо и, несмотря на мои возмущенные крики и отчаянные попытки вырваться, понес меня в спальню, отвесив мне смачный шлепок по ягодице. Он швырнул меня на кровать так, словно я была легкой пушинкой, и я взвизнула от неожиданности, подпрыгивая на матрасе. «Ты что творишь, Романов?» В панике закричала я, пытаясь подняться, но он навис надо мной, упершись руками в кровать по обе стороны от моего тела и вперил в меня тяжелый жесткий взгляд. «Спать!» — коротко бросил он. Его голос был низким и хриплым от усталости и явного раздражения. «Что?» — изумленно ахнула я, глядя на него широко раскрытыми глазами и чувствуя, как внутри все обрывается от его близости. «Просто спать, Юль!» Он сказал это с такой стальной убежденностью, что я на мгновение замерла. «Без всего. Без этих твоих глупых истерик и попыток сбежать. Я ужасно устал, зол и невероятно голоден. И поверь, не пиццей мне сейчас хочется заглушить этот голод, так что будь умницей и не выводи меня». Мои щеки мгновенно залило жаром, а сердце в груди билось, как сумасшедшее. Но я все равно попыталась подняться и вырваться. «И я не собираюсь спать с тобой, Романов. Ты вообще?» Но договорить он мне не дал. Стоило мне сделать попытку соскочить с кровати, как он оказался напротив меня, рывком стянул с меня куртку и снова бросил на матрас, нависая сверху и накрывая своим горячим тяжелым телом. Я буквально задохнулась, глядя на его горящие, потемневшие глаза. И в следующее мгновение он снова поцеловал меня с жадностью, страстью и невероятной силой, лишая меня возможности дышать и думать. Его губы были горячими, требовательными и заставляли забыть обо всем на свете. Я мгновенно растворилась в этом поцелуе, отвечая с таким же отчаянием и страстью, словно он был единственной жизнью, которая у меня осталась. Каждое прикосновение его рук было словно удар тока, который пронизывал меня насквозь. Тело мгновенно откликалось на его ласки, пульсируя острым желанием где-то глубоко внутри. Я почувствовала, как по коже бегут мурашки, как каждое нервное окончание кричит от удовольствия и безумного ожидания того, что может произойти дальше. Его руки уверенно скользили по моему телу, вызывая дрожь и отчаянный, безумный восторг. Сильные ладони сжимали грудь, слегка скручивая горошинки. А меня простреливало возбуждением, все нарастая и нарастая. Я выгнулась ему навстречу, сама не понимая, чего именно хочу больше — оттолкнуть его или прижаться еще сильнее. Он словно чувствовал мои метания и лишь еще сильнее усиливал напор, заставляя меня забыть обо всем, кроме него. Губы Артема скользнули вниз, касаясь шеи, оставляя на коже горячие обжигающие следы. Его дыхание было таким же тяжелым, как и мое, и я чувствовала, как все сильнее теряю контроль над собой. Разум отключился полностью, оставив место лишь ощущениям, которые захлестывали меня с головой. И я не заметила, как его рука оказалась на поясе моих спортивных штанов, как он с утробным рыком дернул за резинку, заставляя меня вздрогнуть и затаить дыхание. И когда его пальцы скользнули вниз, проникая туда, где уже давно пылал невыносимый мучительный жар, я поняла, что окончательно пропала. Сейчас для меня не существовало ничего, кроме этого человека и того, что он со мной делал. Я была готова принять все, что он собирался мне дать. Даже если завтра мне придется пожалеть об этом, сейчас это было неважно, потому что я давно уже принадлежала ему. И теперь это было окончательно и бесповоротно.